Эпилог. 2 года спустя. Самарин. «Я убью его!» — кричал Эдгар Атеус, ударив кулаком по столу. Илверт поморщился. «Так в королевском дворце столов не напасешься. Но что поделаешь, от гнева Шурина сложно было спастись, а причина оказалась более чем весомая». «Что, опять отказал?» — поинтересовался Илверт, отодвигая бумаги, пока их не постигла печальная участь. «Да!» — выпалил Атеус. «Вот еще мокрица белобрысая!» «Не забывай, Лер Эйш провидец, он может услышать», — напомнил король и чуть не рассмеялся, когда Эдгар захлопнул рот. «Да ладно, думаю, он тебя и худшими словами называет». Эд махнул рукой и упал в кресло. Дело в том, что он только вернулся из столичного особняка Эйшей. Вот уже год Айк Эйш отказывал Эду в руке его дочери. И вот уже год Эд торчал в Литонии, стараясь сокрушить сопротивление будущего тестя. Ил знал, что Эрвинг тоже не в восторге от выбора сына, но старший Атеус смирился, раз уж Эд любит свою провидицу. А Эйш упорствовал, находил доводы один глупее другого. Ил ставил на то, что Лили сбежит из родительского дома, а Эдгар увезет ее в Истор, и никакой провидческий дар Эйшу не поможет. И друг только подтвердил его слова. «Если через месяц он ответит «нет», я его и спрашивать не буду. Пусть ищет нас по всему Изельгарду». «И то верно», — кивнул Илверт. «Айк не понимает, что страдаешь не только ты, но и его дочь». За эти 2 года много воды утекло. Ил разрывался между Литонией и Изельгардом, но все чаще оставался в Самарине, а в Истаре его представляла матушка. Братишка рос очень непоседливым, и, кажется, мама была иногда рада сбежать к очередному посольству, оставив ребенка на нянек и папу. Ник отказался возвращаться на должность главного разведчика, но Ил знал, что отец все равно сохранил старые связи и делает все, чтобы его семья была в безопасности. «Нет, вот скажи», — настаивал Эдгар, — «Мелоди столько же лет, сколько и Лили, но твои родители не препятствуют ее роману с Ники». «Свадьба назначена на будущий год», — напомнил Ил. «Предлагаешь еще год ждать?» «Нет, конечно, нет». «Ладно, пойду я». Атеус устало махнул рукой. «Надо подумать, как увести Лили от ее папаши». «Лучше поговори с Лери Анитой. Она надавит на мужа». «Думаешь, я не говорил?» «Не поддается он, осел. А я-то думал, подобреет, когда сын родится. Как бы не так». И Эдгар вышел из кабинета, ругаясь, на чем свет стоит, и поминая Айка Эйша последними словами. Ил откинулся на спинку кресла и на миг закрыл глаза. Дел было много, очень много, но и сделано за 2 года тоже немало. Изельгард процветал, Литония постепенно поднималась с колен. И хорошо, что были люди, на которых всегда можно положиться. «Папа!» — звонкий голос сына Илверт узнал бы из тысячи. Тиана вошла в кабинет, держа наследника на руках. Эрвинг-младший был таким же темноволосым, как его отец, только фамильный нос ему не достался, и личиком малыш больше напоминал маму. Как же быстро он рос. «Мы соскучились», — заявила королева Тиана. «Ты обещал пойти с нами на прогулку, а сам опять сидишь здесь и общаешься не с нами, а с документами». «Прости», — виновато улыбнулся Ил, забирая сына у жены. «Иногда мне кажется, что я живу исключительно в этом кабинете». «Вот именно. Кстати, я получила письмо от родителей, они собираются в гости. Думаю, мама решила лично поговорить с Айком, чтобы тот перестал мучить Эда». «Рад буду их видеть». «Да, я тоже страшно соскучилась, а еще с ними приедут Ники и твои сестры. Так что готовься, во дворце станет еще более шумно». Сын ерзал на руках, норовя ухватить отца за нос. «Еще более шумно и замечательно. Илверт был этому только рад. Если бы еще приехали мама и Ник. Но, видимо, придется ему самому ехать в Истар вместе с Атеусами, чтобы встретиться с родителями». «Люблю тебя». Тиана наклонилась и поцеловала мужа. «Ладно, мы пойдем, работай». «Нет уж». Ил не дал ей забрать ребенка. «Обещал прогулку, значит, будет прогулка. Идем». Страна страной, она никуда не денется, а вот драгоценные минуты с сыном и женой Илверт терять не собирался. А Эрвинг-младший уже тянул что-то в рот. «Отдай!» — потребовала Ти и забрала у сына золотую булавку Лилию. «Надо же! И когда только успел стащить! Хорошо, что не поранился!» Малыш заревел, а Илберт тихонько ему шепнул. «Не плачь, сынок. У меня еще бабочка есть. Будешь умницей, я тебе ее отдам». Эри будто понял, уставился на папу лучистыми темными глазами и улыбнулся во весь рот. «Гулять!» — заявил король. «А королевство, оно подождет». И счастливая семья, переговариваясь, поспешила в парк подальше от глаз придворных. А за окнами, вопреки традициям Летонии, светило солнце.